К тому моменту, святая Елена уже выходила из бухты, а еще минут через 10, ровно в половину пятого, как и в нашем мире, мы решили, что время в бухте Святого Марка будет ровно на час позже, чем в Россе. Святая Елена подошла к глубоководному пирсу Санта-Лусии. Солнце уже потихоньку клонилось к закату, но хорошо было видно свежепостроенную цитадель, возвышавшуюся над портом, который разросся и обзавелся новыми пирсами, складами и конторами. На пирсе нас ждал почетный караул во главе с бессменным капитаном Ди Аламидо. Сначала вышли шестеро ребят Васини Чапорука с ним во главе, другие остались охранять золото. Ди Аламидо и Вася обнялись, они успели подружиться еще тогда, в наш первый визит в эти далекие места. Затем по лестнице спустились Володя с Леной, за ними, мы, Тимофей с Лилианой, и Коля с Сашей, в протокольном порядке. Ди Аламидо отсалютовал нам и пригласил нас с поклоном на берег. Там нас ждали две кареты, одна поменьше и резного дерева, другая побольше и без изысков, двое трубачей, из десяток конных гвардейцев. Перед каретами стояли встречающие, граф Исидро де Медина и сеньор Алькальди, наш старый друг Висенти Гомес и Лусьенти. Запили трубы, и глашатый, которому мы успели сунуть список наших титулов, возгласил: «Су иллустрсима эксцеленция ел верри дела амрица руса Владимира, ел принципе де Рос, и гриксу иллустрсима эксцеленция ла веррина дела амрица руса Хелена, ла принципеса де Рос». Дон Исидро поклонился, поцеловал руку вице-королевы, затем тоже сделал и дон Висенти. А глашатый продолжил: «Су эксцеленция ел принципе де Ницелевца, Ницелаев и грикер донес, барен де Уфса, амиго де лос риесцат лицос». Игриксу эксцеленция ла принциписа де Ницелевца, Ницелаев и Грикер донес, барониса де Уфса. Я залюбовался Лизой, в платье, смоделированном для нее эсмеральдой. Она была настолько сногсшибательной, что дух захватывало даже у меня. Дон Исидро обнял меня, все-таки мы с ним были грандами одного уровня, а Лизе поклонился и точно так же приложился к ее руке. После этого, я обнял дона Висенти, очень я был рад его видеть. И Лиза тоже заключила его в объятия, что его смутило и обрадовало одновременно. И тут Лиза всех удивила, на весьма неплохом испанском, который она, как она потом мне сказала, уже давно учила у Лилианы. Она сказала, как она рада вновь посетить прекрасную новую Испанию и в особенности увидеть старых друзей. Далее представили Тимофея и Лилиану, а затем Колю и Сашу. Всех нас дон Исидро пригласил в резную карету. А Вася и его ребята вместе с капитаном Ди Аламидо и частью его отряда вошли во вторую. За последние годы, на Соколе Санта-Лусии на месте трех частных домов появился дворец вице-короля, и именно в нем, в правом крыле, и остановился дон Исидро. Сам же вице-король и его супруга ожидались, скорее всего, к вечеру, сегодня с утра от них прибыл гонец. Так мы, кстати, и договаривались. Встреча вице-королей назначена на завтра. В дверях нас уже ждали Исабель де Альтамирано и другие дамы. Я боялся, что Лиза и Исабель не сойдутся характерами, мне с ней не доводилось встречаться, но я слышал, что она была красива, но чопорна, и к людям более низкого звания относилась достаточно холодно. Но, может, потому, что формально Лиза обладала более высокими титулами, Исабель сразу завладела ее вниманием и, взяв под руку, защебетала с ней. Это мне напомнило мои армейские годы, моя бывшая страдала еще и потому, что многие жены капитанов в американской армии даже не обратят внимания на жену лейтенанта, табель о рангах для жен намного более жесткий, чем для самих офицеров. Что, кстати, было заметно и здесь, если Лиза весело болтала и с Исабель, и с Доньей Пилар, супругой мэра, то Исабель подчеркнуто игнорировала последнюю. Мы сразу же передали подарки, привезенные для дона Исидро и его супруги, а также для сеньора Алькальди и Пилар. И здесь Лилиана и Сильвия дали нам понять, что если подарки для мужей могут быть похожими, у нас были ружья, наручные часы и кое-какие безделушки, то для жен, никогда, чем выше социальное положение, тем лучше должен был подарок. Для всех были привезены шубы, для жены вице-короля Соболиная, для Изабеллы из Норки, которой в Северной Калифорнии водилось множество, для Пилар, из морского котика. Шкур у нас было много, их нам дарили индейцы, а шили у нас хорошо. Во внутреннем дворе вице-королевского дворца, пока еще не столь зеленым, как дворик в доме мэра, но тенистым и прохладным, вероятно, из-за фонтанов, нас ждал, как обычно, богато накрытый стол. Обед был, как всегда, весьма обилен, если и несколько примитивен, местная рыба, баранина, овощной гарнир, кукуруза. Чего здесь не было, так это картофеля, в отличие от Перу. И если мы его уже завезли в Русскую Америку и в Россию, то здесь он пока не был известен. После обеда, дамы ушли по своим делам, а мы начали обсуждать завтрашнюю церемонию. Она пройдет в Большом зале дворца. Сначала будет формальный прием, который увенчается взвешиванием привезенного нами золота и торжественным внесением его в итоговый протокол. Потом протокол подпишут вице-короли, Дон Исидро, я и Тимофей, а затем последует банкет. Но сначала меня пригласили с утра на встречу вице-короля Новой Испании. 8. Стихи Пушкина по-испански. С утра я поехал в вице-королевский дворец один, в сопровождении четверых идальго. На чужой территории меня больше не отпускают без свиты. Вася мне еще, паршивец, сказал, ты-то может и выпутаешься, если что, но без того, чтобы обрюхатить парочку-другую местных дам, у тебя этого точно не получится. И тогда тебя Лиза точно выгонит, и правильно сделает. А вот это как раз и не есть гуд. Конечно, причина была более прозаическая, не хочется терять своих людей, да и разговорят меня на раз, если начнут все-таки пытать, все-таки я не Муций Сцивола. Так что идальго при мне, или при нас с Лизой, всегда, разве что в отхожее место пускают одного, да и то охраняют периметр. После завтрака примчался гонец и доложил, что его сиятельство вице-король Испании Дон Хуан де Мендоса, маркиз де Монтис Кларес, прибудет примерно через полчаса. За 10 минут до назначенного срока Дон Исидро мы вышли на Сокола, а через четверть часа на верхней его части показались кавалеристы в красных мундирах, а между ними несколько карет, одна из которых, вторая по счету, сияла золотом в лучах утреннего солнца. А еще через 2 минуты двое гвардейцев с поклоном распахнули дверь, и на брусчатку Сокола, придерживая стройную высокую даму за локоть, ступил сам вице-король Хуан де Мендоса и Луна, маркиз де Монтис Кларес. Он был похож на портрет, который я нашел в электронной энциклопедии: треугольное узкое лицо, кавалерийские усы и чуть прищуренные голубые глаза. А супруга его, Ана де Мендоса, из знаменитого рода Мессия, оказалась форменной красавицей, разве что превышала идеальный вес килограммов, наверное, на 5, вьющиеся каштановые волосы, серое платье, не показывающее ничего неприличного, но выгодно подчеркивающее ее бюст, юбка до земли. Возрастом они были чуть постарше нас с Лизой. Сначала к ним подошел Дон Исидро, а потом настала моя очередь. Я поклонился, а Дон Исидро сказал: «Ваше превосходительство, позвольте вам представить, его сиятельство князь Николаевки, Николаева и Радонежа, барон Ульфсё, друг католических королей». К моему удивлению, вице-король и вице-королева улыбнулись мне. «Ваше сиятельство», — сказал вице-король, обращаясь ко мне, — «мы с супругой о вас наслышаны от их католических величеств. Мы не так сильно устали, и были бы весьма рады, если бы вы отобедали вместе с нами». Дон Исидро, без сомнения, уже позаботился о трапезе. Она добавила: «Ваше сиятельство, сделайте нам честь, а когда мы немного отдохнем, мы надеемся познакомиться с вашей очаровательной супругой, про которую нам уже рассказал Дон Исидро. К счастью, я привез все те подарки, которые предназначались для вице-короля и его супруги». Она, увидев соболиную шубу, не смогла сдержать радостного возгласа, хотя сразу же потупила взор, ведь так вице-королеве вести себя не положено. Точно так же ей понравились и искусно сделанные золотые серьги, кольцо и браслет. Гена Махмудов, один из студентов Спаустовского, был из дагестанского Кубачи, из династии ювелиров, и он сумел наладить производство весьма искусных ювелирных изделий в Форт-Россе. Сейчас, конечно, основную часть работы делают обученные им новые переселенцы, но эти подарки он сделал лично. А вице-королю понравились и ружье, и часы, и другие мелочи. Но потом он открыл томик Пушкина, прочитал какое-то стихотворение, и лицо его вдруг приобрело оттенок какой-то неземной радости. «Дон Олеся, я тоже балуюсь поэзией, но этот ваш русский, поэт великий, из той же плеяды, как наш великий Лопе де Вега. Лучшего подарка вы мне сделать не могли. Как же это замечательно! Мороз и солнце, день чудесный. Знаете, а у нас морозов нет, я только слышал о них. Может, вам доведется приехать в Россию, Дон Хуан? Я хотел бы показать вам нашу замечательную страну, но морозы там тоже только зимой, как правило, не ранее ноября, чаще даже декабря. Кроме, конечно, того, что было в 1601 и 1602 годах, особенно в 1601, тогда морозы ударили уже в августе, и солнца не было. У нас, увы, тоже было много дождей, а зимой даже снег выпал, не только в Мадриде и Толедо, там это бывает почти каждый год, но у нас в Севилье такого раньше никогда не было, и даже лед появился на лужах, а в России замерзают и реки, даже самые широкие. Даст Бог, и я это увижу. Расскажите нам, Донна Леся. Да, расскажите, прошу вас. Донья Ана вновь одарила меня своей лучезарной улыбкой. Обед прошел за моими рассказами о Русской Америке, России и других странах, где мне довелось побывать. После десерта, Донья Ана с дамами, как полагалось, удалились. А мы с Доном Хуаном и Доном Исидро занялись обсуждением сегодняшнего вечера, после чего Дон Хуан вернулся к поэзии, продекламировал кое-что из Лопе де Веги и других великих испанцев, кое-что Мигеля де Сервантеса Саавидры и кое-что из своего. Не знаю, какая муха меня укусила, но я неожиданно для самого себя начал декламировать стихотворение, которое я очень любил с детства. «Емпиезе ел ланте де лагуитера, серам пан ласца пас де ла мадругада». Тот выслушал до конца, после чего сказал: «Очень интересно, Донна Леся, совсем не соответствует канонам стихосложения, но какой сильный стих. И вот это, агуитера, сора сен малхерида рок цинцой исподас. А как зовут поэта? Знаю только его имя, Федерико Гарсия Лорка. Не знаю, кто он и откуда, прочитал эти стихи в рукописи. Надо бы его найти, мне так хотелось бы услышать другие его стихи. Я подумал, что найти его будет нелегко. Он родится спустя почти 300 лет, а вот подборку его стихов сделать можно, таких, которые не слишком современные, и презентовать их Дону Хуану. А затем я вспомнил, что так и не показал ему, как пользоваться часами, и провел 5-минутный инструктаж. Должен сказать, что улавливал он все сразу, даже назначение неизобретенной еще минутной стрелки, и напоследок задал резонный вопрос: «Донна Леся, а как вы определили время на часах?» Я вспомнил, что время там стояло наше, сиречь рос плюс 2 часа, а не местное астрономическое. Дон Хуан, там я поставил время Русской Америки плюс 2 часа. Отклонение от местного астрономического примерно плюс полчаса, хотите, переставлю. Но тогда вам придется его еще раз переставить, когда вы прибудете в Мехико. Мендоса улыбнулся. Пока не надо, так мы можем быть уверены, что время у нас с вами одно. Сейчас он посмотрел на часы и задумался на секунду. 12 часов 18 минут. Мы могли бы быть готовы к 4 часам пополудни, если это время будет удобно его превосходительству вице-королю. Конечно, со свитой и с дамами. Я достал рацию и связался со святой Еленой, после чего повернулся к Дону Хуану и увидел, что он смотрит на меня, выпучив глаза. «Донна Леся, а что это за механизм такой? Он позволяет нам связываться на расстоянии. Как интересно. Его превосходительство передал мне, что мы прибудем сюда ровно в 4 часа по этим часам. Тогда скоро увидимся, Донна Леся». 9. Золотая гора. Вы знаете, как выглядит тонна золота. Точнее, тонелада его же, да с лишним кинталем. Я думал, что это огромная куча золота, занимающая весь трюм корабля. А оказалось, что это 96 10-килограммовых брусков, 1 5-килограммовый брусок, 1 килограммовый слиток, плюс мешочек с золотым песком. А 10-килограммовый брусок не так уж и велик, 16 сантиметров в длину, 9 в ширину и 4 в толщину. Так что даже не тонелада, а целая метрическая тонна золота поместится в ящик 64 сантиметра на 45 сантиметров на 20 сантиметров, вот только поднять его никто не сможет. Конечно, нам самим эта тонелада не очень-то и понадобится, но вскоре мы ее обменяем не только на будущую материковую территорию нашей колонии, но и на целый ряд атлантических владений. Испанцы запросили за них не так уж и много, но вначале были настроены несколько скептически. Выручил аргумент, что сами испанцы их колонизировать не собирались, ведь у них были намного более лакомые территории. И, если оставить их бесхозными, то, вполне вероятно, их заберут либо англичане, либо французы, либо даже голландцы. В нашей истории так оно и было. Англичане в конце концов захватили почти все Антильские острова, французы, Запад Испаньолы, Мартинику, Гваделупу и половину острова Исве, Мартина, а голландцы – Арубу, Боннер, Кюрасао и другую половину СВ Мартина, а наше присутствие по периметру послужит своеобразной прививкой против подобных поползновений. Кроме того, мы пообещали бороться с пиратством в Карибском море и в Атлантике, по крайней мере, в районе наших баз. Именно поэтому нам удалось договориться на передачу этих островов, а также бухты Святого Марка за достаточно смешную сумму, а их католические величества еще и подарили мне лично остров Корву на Азорах. Этот клочок земли предметом торга не был, ведь он принадлежал португальской короне, но их величество, одновременно короли Португалии, так что принести мне его в дар они имели полное право. Золото переправить на берег удалось достаточно оригинальным способом. Его загрузили в утку, которую кран Святой Елены спустил на воду, и она самостоятельно выкарабкалась на берег, где ее немедленно окружили Васина и Дальга. Мы же спустились на пирс в без четверти четыре. На берегу уже ждали две кареты, и мы не спеша поехали во дворец вместе с уткой, на которую местные пялились, как на нечто сверхъестественное. У ворот дворца был расстелен красный ковер. По обе стороны стояли люди в блестящих на солнце отполированных кирасах, и шли мы под музыку оркестра, игравшего некий марш. Как и вчера, глашатай объявлял титулы каждой поры, после чего каждого из нас приветствовали Дон Хуан и Доньяна. Стол для дорогих гостей был покрыт расшитой серебром скатертью, стол для дам – с золотой оторочкой, а стол для идальга – белой шелковой. Дополнение к протоколу было подписано сразу. Затем наши ребята вносили золото и складывали его на специальный помост. Подошел небольшой человечек и проверил чистоту золота с помощью закона Архимеда. Взяв один из брусков, он посмотрел, сколько именно воды тот вытеснил, и что-то тихо сказал Миндосе. Тот просиял. «Господа, это самое чистое золото, которое мой человек когда-либо держал в руках». Далее каждый слиток был взвешен и внесен в специальные протоколы. Один писал секретарь Дона Исидра, другой ваш покорный слуга собственноручно. После этого золото было положено в подготовленные сундучки и отнесено в подвалы, а протоколы и ратификационные грамоты подписали Дон Хуан, Дон Исидра, Володя, Тимофей и я. И начался пир, в конце которого были торжественно внесены дары уже нам. Зная о наших пристрастиях, гвоздем программы были индейские древности, несколько статуй и фресок, привезенных из центральной Новой Испании, где как раз ломали очередные храмы ацтеков и других народностей, глиняные и каменные статуэтки, рукописи ацтеков и майя. Для Володи и Тимофея лично были привезены цепи ордена Алькантары, к которому я уже принадлежал. Затем Дон Хуан, сам член ордена, предъявил грамоту от его католического величества о зачислении Володи и Тимофея в орден, и позволявшую вице-королю замещать орденмейстера при посвящении новых членов ордена. Затем Доньяна зачитала грамоту от ее католического величества, зачисляющую вице-королеву Русской Америки, Донью Елену, принцессу Росскую, и Донью Елисавету, принцессу Николаевскую и Радонежскую, баронессу Ульфсё в орден топора, древнейшего женского ордена при испанской короне. Им же были подарены золотые и серебряные индейские украшения, а также драгоценные китайские шелка, привезенные из Манилы. А чуть позже прискакал гонец. Дон Исидро просмотрел привезенные им бумаги, показал их Дону Хуану, после чего, ознакомившись с запиской, в которую было что-то завернуто, позвал меня. «Дон Олеся, а это вам». На бумаге значилось: «Его сиятельству принцу Николаевскому и Радонежскому Дону Олеся лично в руки». Один из наших кораблей был унесен штормом по дороге в Рио-де-Жанейро. Когда на галеоне кончались вода и продовольствие, они увидели остров. Это оказалась ваша святая Елена. Их там приняли весьма радушно, отремонтировали их корабль, после чего галеон смог продолжать путь. Конверт с изображением неизвестной статуи просили при возможности передать вам. В конверте была записка по-русски. 28 февраля 1605 года от Рождества Христова. Алексей, здравствуй. На святой Елене все хорошо. Продовольствия хватает. Форт в порядке, болезни и эпидемии не было. С твоего прихода родилось 323 ребенка, умер один человек. Запасов хватает. Андрей Лемехов, секретарь Совета правления Святой Елены. Я подошел к Володе и сказал: «Хорошая новость. На Святой Елене в прошлом феврале все было нормально. Надеюсь, что и сейчас не хуже. Вот только бы на Бермудах было так же». Той ночью я сказал Лизе: «Ты знаешь, я сегодня впервые буду заниматься любовью с дамой ордена топора. Бери выше. Тебе посчастливится переспать с самой настоящей женой кавалера ордена Алькантары. Тебе еще повезло, что я об этом раньше не знала. 10. У моря, у синего моря, хорошо в бухте СВ. Марка, песок белый, солнце светит, море теплое, волн практически нету, девочки красивые голышом. Впрочем, последние, за исключением любимой жены, не для меня. Местные индейцы, в качестве подарка, понастроили нам вдоль пляжа шалаши из пальмовых листьев, они их называют палапа, и Лиза в перерывах между плаванием отдыхает там со стаканчиком местного сока, перемешанного с молоком и сахаром, или же со свежим кокосом, у которого срублена верхушка. В прошлую субботу мы принимали Дона Хуана и Дона Исидра с женами на борту Святой Елены, и Вера со своими девочками превзошли самих себя. Все, от закусок и до тортов, привело наших гостей в неописуемый восторг, и Донья Ана даже взяла у Веры несколько рецептов, которые Лилиана перевела на испанский. Понятно, что готовить будет не сама Донья Ана, а ее повара, но все равно будет приятно, если в кухню Новой Испании, а то и материковой, войдут и русские блюда. А я обсудил с Доном Хуаном постоянную миссию в Мехико, а также возможность использования порта в Веракрусе и возможность использования дороги оттуда через Мехико в Санта-Лусию для новых переселенцев. Насчет первого он сначала уточнил, а будет ли у ваших людей возможность связаться с вашей столицей, так, как вы тогда сделали, когда договаривались с Доном Владимиром о нашей встрече. Подобная возможность будет, пусть не прямая, и вы дадите мне слово, что ваши люди не будут шпионить. Я мысленно подумал, что жаль, но вслух сказал: «Даю вам слово, Дон Хуан». «Хорошо, в будущем можно будет обдумать создание и нашей миссии у вас в столице, но не сейчас, слишком уж далеко ваш розыск даже от Санта-Лусии. А пока присылайте ваших людей, а мы выделим им дом недалеко от вице-королевского дворца. А еще лучше будет, если вы приедете сами». «Хорошо, Дон Хуан, жду вас, Дон Олеся. А сегодня нам пора ехать, а не опасно, ведь ночью в горах всякое может быть. Мы недавно построили несколько парадрис, это гостевые дома, где могут остановиться путники, и в каждом есть корпус для грандов и идальго. Для вас и ваших людей, понятно, тоже. Первый из них, в 3 часах пути, так что мы доберемся туда еще засветло». Мы распрощались, и вице-король уехал вместе с Доном Исидро, а на вечер мы пригласили сеньора Алькальди с семьей. Все-таки, как бы ни был хорош Дон Хуан, но старый друг лучше новых двух. А в воскресенье рано утром мы посетили мессу, после чего мы с Доном Висенти посетили монастырь, где нас принял другой старый знакомый, Дон Лопе Итурибе, по совместительству главный инквизитор Санта-Лусии. А Лиза с другими женами тем временем провели время с Доньей Пилар и ее дочерьми. А Федя Князев, которого мы практически не видели во время нашего путешествия, весьма плодотворно провел время с местными купцами. Одной из его договоренностей было открытие зоны свободной торговли на границе бухты Святого Марка и испанских владений. Кроме того, там строились бастион, защищавший бухту с земли, и различные административные здания. Раньше этого сделать было нельзя, ведь земли, на которых велось строительство, были прирезаны к бухте только по итогам новых протоколов к договору. Торговая зона размещена у подножия Эль-Гитаррона, древнего поселения альмеков, и имела собственный выход к морю, где будет построен небольшой порт для иностранных торговых кораблей. Кроме того, там же строится православная церковь, а также клиника, в которой будут лечить всех, и испанцев, и наших, и индейцев. Впрочем, местные индейцы тоже уже наши. В вечер после нашего возвращения в бухту все они торжественно получили русско-американское подданство. Точнее, мы заранее оповестили их и дали им выбор, но все, как один, пришли на церемонию. А в самом селении уже есть школа и клиника поменьше. Кроме нее, временный храм действует со стороны военной базы, и туда ходят не только русские с базы, но и многие индейцы. А служит там отец Арсений, который сам из индейцев Йипи, но учился в Россе, сначала в школе, потом в семинарии. Кроме того, уже построена временная школа, длинные хижины из пальмовых листьев, с длинными столами внутри. Занятия уже начались, мы привезли доски, мел, тетради и карандаши. Индийцы с удовольствием работают на стройках, здесь мы ввели несколько более смешанную систему, чем в метрополии, где до сих пор своеобразный военный коммунизм, и им за это платят, хотя, конечно, не так уж и много. Мы экспериментируем с налогом, пока натурой сиречь продовольствием и кое-какими поделками, а не тем, что вы, вероятно, подумали. Если учесть, что услуг стало намного больше, а налоги меньше тех поборов, которые они платили испанцам, то индейцы вполне довольны. Тем более, работать их испанцы заставляли бесплатно. Санта-Лусия построена индейцами, которых просто пригнали туда, и рубцы от испанской плетки есть у очень многих, а у некоторых еще и память о погибших родственниках. Местные мальчишки и девчонки просятся в метрополию учиться, и Косомолотль как раз отбирает тех, кого мы с собой возьмем. Для этого необходимо согласие родителей, а также сообразительность и умение себя вести. Мы возьмем с собой 10 человек, и каждые полгода, вместе с заменой гарнизона, будем отбирать еще по 10. На этот раз мы берем 11-ю ученицу, Чималли согласился отпустить Сиуатон, добавив, пусть так же хорошо учится, как Косомолотль, и тоже большим человеком станет, и такого же хорошего мужа найдет, а я как-нибудь переживу. Впрочем, у меня возникло впечатление, что он что-то не договаривает, а однажды мне показалось, что я видел его с некой женщиной. Впрочем, может и правда показалось. Уходить мы собирались в воскресенье, 22 октября, сразу после литургии, но в субботу начало штормить, и нам даже пришлось перебраться в гостиницу, причем вовремя. Утром в воскресенье мы увидели, что ни шалашей, ни палаб больше не было, их попросту унесло ветром. Индийская деревня пострадала, как ни странно, намного меньше, хотя и там придется много чего восстанавливать. В частности, унесло полностью навесы, использовавшиеся как школа, и занятие было решено пока перенести в зал для заседаний на первом этаже гостиницы. Со стороны военной базы, защищенной высоким берегом, не пострадало практически ничего, а на Святой Елене вовремя убрали шезлонги и осушили бассейн. Но с выходом в море решили погодить, даже на такой махине, как наш лайнер, идти по огромным волнам, то еще удовольствие. Мы с ребятами съездили в Санта-Лусию, чтобы предложить свою помощь, но город был построен качественно, и были потеряны лишь некоторые рыболовецкие баркасы и лодки, и, кроме того, немалая часть урожая в садах. Дон Висенти немедленно пригласил нас к себе, и, хоть мы и просили его особо не беспокоиться, еще раз устроил для нас и наших идальго весьма неплохой обед, в котором гвоздем программы был цыпленок по-киевски. Его мы подавали, когда Дон Висенти с семьей были у нас в гостях, и Донья Пилар не просто записала тогда рецепт, но и смогла добиться того, что ее служанки весьма грамотно его воспроизвели. В понедельник облака унесло ветром, волнение начало утихать, и во вторник наши дамы опять ходили на пляж, а в среду и мы к ним присоединились. Выход в море назначили на пятницу, хотя Епи и Чумаш уже в четверг вышли в море, примерно в эти дни ожидался приход очередной партии серебра из колья, и они решили посмотреть, не нужна ли кому-нибудь помощь. Вернулись они к вечеру. Между ними шел незнакомый корабль с единственной мачтой, другие были срублены. Чем ближе они подходили к пирсу, тем явственнее были видны пробоины на корпусе новичка. Мне протянули бинокль, и я увидел надпись на борту незнакомца: «Пхегалденбар, золотой кабан». Так-так, похоже, еще один английский пират. Под ним была другая надпись, более мелкими буквами: «Порт приписки». С большим трудом я смог разобрать его, и не поверил сначала своим глазам. Написано там было следующее: «Саинт-Георги, Бермуда, 11. Цаптейн, мы Цаптейн». Мне доложили, что капитан Епи, увидев корабль лишь с одной мачтой, решил подойти и узнать, не нужна ли помощь. Но кабан поднял красный флаг, в углу которого находилось белое поле с красным же крестом, флаг британских корсаров, и дал залп по Епи. К счастью для нас, шальная волна опустила правый борт, и выстрелы пошли в море, а вот пара выстрелов с носового орудия Епи вкупе с пулеметами, работавшими по палубе и по пушечным портам, а также появившийся по другому борту Чумаш, заставили кабана сдаться на милость победителя. Выжило всего четверо корсаров, сам капитан, который нырнул в люк, увидев, что купец оказался не таким уж и беззубым, рулевой, штурман и еще один человек, оказавшийся корабельным делмастером. Вася распорядился разместить их в нашем ханойском Хилтоне, именно так я прозвал камеры, оставшиеся в старой пиратской крепости, а затем стал их вызывать по одному, начиная с капитана. Вася хоть и неплохо знал английский, но с языком 17 века у него были серьезные проблемы. Впрочем, даже для меня при первых беседах с Джоном и его семьей было не так просто их понять, а им, меня. Зато теперь я его понимаю достаточно хорошо, и я вызвался быть переводчиком. А то, что я еще и министр, а также носитель кучи титулов, ему знать не обязательно. Капитан Кабана оказался человеком лет 45 со старым шрамом на щеке. Когда его ввели, он развалился, надменно посмотрел на нас и вдруг сказал наглым тоном: «Меня зовут сэр Джеймс Кит. Я капитан флота Его Величества Короля Якова I. Ваши люди в ходе пиратского нападения на Золотого Кабана захватили наш корабль и убили большую часть моей команды. Требую немедленного освобождения моих людей и выплату компенсации за жизнь погибших, за мой корабль и за причиненный ущерб, а также доставку меня и моих людей в ближайшую английскую колонию, на Бермуды». «Ну что ж, уважаемый сэр, очень интересно было узнать вашу фамилию. Не тот ли вы Джеймс Кит, который ходил с Дрейком в оба его похода и грабил Картахену? А то мы немного про вас наслышаны». Сэр Дрейк действовал тогда в полном соответствии со своим корсарским патентом и имел полное на это право. То же действует и в моем отношении. А что за патент такой, подписанный самим королем Яковом? Он дает нам полное право на любые действия в отношении недружественных государств, таких как Испания и так называемая Русская Америка. Тут уже не выдержал я. Интересно, и ваш жирный монарх в перерыве между очередными пствами сочиняет такие писульки? Капитан побледнел, встал и попытался отвесить мне пощечину. Да, неплохо меня натренировали в самообороне, может, даже слишком. Удар в корпус, и сэр Кит рухнул. Вася еле успел подхватить его, чтобы тот не ударился головой о стену каюты. Вообще-то мы хотели сделать Васю злым следователем, а меня добрым, но получилось с точностью да наоборот. Тем не менее, урок пошел Киду на пользу, наглость как рукой сняло, и, оправившись от удара, он стал весьма разговорчив. Но допрашивать его стал в первую очередь я. Такого рода сведения были по моей линии. Каким образом Бермуды стали английскими? Я просто морской офицер, всего не знаю, не бейте меня больше, запричитал он, увидев, что я опять привстаю. Знаю, что года два назад Англия решила поддержать шведов, которые воевали против вас и вашего короля Густава. Не нашего короля, а шведского регента. А тут еще и поляки прислали посольство, а в нем были люди от вашего короля Дмитрия. Интересно, а что за король Дмитрий? Сын вашего короля Джона Ужасного, который хочет вернуть престол у узурпатора Бориса. Прислал он принца Дмитрия Курбского, и принц Курбский подписал бумагу, что все американские колонии России нелегитимны, и что права на них передаются английской короне, и что все те, кто именует себя русскими американцами, объявляются вне закона. Дмитрий, сын короля Ивана Грозного, погиб около 20 лет назад, а самозванец, от которого к вам приехал сын предателя Иоанна Курбского, от имени России никаких обещаний раздавать не имеет права. Так что с Бермудами королева Елисавета послала туда 4 военных корабля. Но когда мы пришли к Бермудам, мы попали в шторм, и 2 корабля потопило, а 2 еле-еле смогли попасть внутрь Бермудского архипелага. Если б не русские, которые там незаконно хозяйничали, мы бы, наверное, разбились о рифы. Но они прислали лоцмана, который провел нас в гавань поселения. Не помню уже, как они его именовали, но теперь оно именуется Сент-Джордж. Там нам помогли починить наши корабли, и тогда мы вышли в гавань и расстреляли их крепость и их единственный корабль из пушек. Корабль сейчас на дне гавани, крепость взорвалась при попадании туда нескольких ядер, у нас погибло 20 человек, от 2 ядер из крепости. Вы лично в этом участвовали? Да, я был лейтенантом на корабле «Лайон», который, наряду с Уайтбер, участвовал в Бермудской операции. А что с русскими? В живых оставалось 11 человек, и уже не помню, сколько баб и их детенышей. Командир эскадры, адмирал Джон Пикеринг, приказал их всех повесить. Веселое было зрелище, как они плясали на веревке. А с бабами мы сначала повеселились, а потом заставили их пройти по досочке. Я почувствовал, что все во мне закипает, и мне с огромным трудом удалось спросить ровным голосом: «И сколько русских вы нашли мертвыми?» «Сколько было на корабле, не знаю, но мало, не полная команда, а в крепости 32 человека, и никто не спасся. Возможно, кому-то удалось спрятаться в тамошних пещерах, раза 2 туда ходили люди, были слышны выстрелы, и больше этих людей не нашли. Но они, наверное, все давно уже поумирали от голода и холода, есть же нечего, хотя...» И он задумался. «На островах много диких свиней, раньше там пытались селиться испанцы и португальцы, сами они не выдержали тамошней жизни, а вот свиньи остались, и в район пещер больше никто не ходил, боятся. Так вот, адмирал Пикеринг произвел меня в капитаны, ведь капитан Лайона Томас Уатерфорд погиб при штурме русской крепости. А где сам Пикеринг? Адмирал вернулся в Англию, а его сын Томас – губернатор Бермуды. А Томас участвовал в этой операции? Да, он тоже был лейтенантом на Лайоне. Он и был председателем трибунала, на котором русских приговорили к повешению. Ну что ж, подумал я, оба Пикеринга не жильцы на этом свете. Понятно. А что было дальше? Когда Лайон вернулся в Саутгемптон, корабль отдали другому, а меня уволили. У меня оставались деньги, я был в команде Дрейка, когда он захватил и сжег Картахену. На них я построил золотого кабана в честь моей любимой таверны, и летом прошлого года мы ушли в плавание. Хотели зайти на Святую Елену для пополнения запасов воды, но там была чья-то колония, побоялись, зато зашли на Тристан да Кунью и далее к мысу Горный к берегам Южной Америки. Нам рассказали, что сюда соваться не нужно, здесь русские патрули, зато из Перу в Санта-Лусию ходят галеоны. И нам повезло, несколько месяцев назад мы захватили галеон с грузом серебра и золота, но сами при этом понесли значительные повреждения, и нам пришлось искать лёжку. Где именно? Есть на Тихом океане испанский порт Буэнавентура. Точнее, был, как нам рассказали пленные испанцы, его 8 лет назад уничтожили индейцы. А недалеко от того места, где он находился, есть остров, который они именуют Горгона. Там хорошая гавань, есть свежая вода, густой лес и водятся звери, похожие на небольших свинок, так что есть и свежее мясо. Вот только змей там много, я потерял полдюжины матросов и лейтенанта Джеймисона от змеиных укусов. Так что, когда мы наконец-то смогли поднять паруса, мы оставили это змеиное гнездо без сожаления. Хотели уже возвращаться домой, на Бермуды, но по дороге увидели другой галеон и пошли за ним, нагнав его милях в 100 к югу отсюда. Он сразу спустил флаг, увидев нас, подумали, наверное, что мы им сохраним жизнь. Но нам незачем, чтобы про наше присутствие здесь знали. Так что, как и команда первого галеона, они очутились в желудках у акул. Но мы не были готовы к урагану. Он пришел не с Тихого океана, а из Карибского моря, пройдя по суше. Мы смогли спасти корабль, обрубив все три мачты, но ветер принес нас сюда, а потом ваши корабли нас захватили. Прошу вас, не убивайте меня, я все вам рассказал, а у меня в Англии жена и двое детей, вы же не сделаете их сиротами. И он бухнулся на колени. Да, подумал я, где тот развалившийся на стуле наглец начала допроса. Вася же приказал, нарисуешь карту Бермуд, причем укажешь, где ваши поселки и укрепления, а где в пещерах были слышны выстрелы. Ну и также карту твоего этого острова со змеями. У меня в каюте есть карты этих островов, их составил мой штурман, Томас Джеффрис. Хороший штурман, но к бою не пригоден, отказывается убивать, как он выразился, мирных людей после битвы. Так что после возвращения на Бермуды я собирался, выгнать его в зашей, нашел бы там другого. И много у вас было таких, еще наш рулевой, Джеймс Адамсон, и корабел, Стивен Данн. Его я взял, потому как он племянник человека, с которым я когда-то служил у Дрейка. Но корабел оказался очень хороший, именно он сделал кабана таким быстрым, поэтому я его и взял с собой, а вдруг его придется чинить. В боях он не участвует, мы его запираем в каюту для пленных, благо пленных у нас нет. Зато после боя с Сан-Антонио все нам починил, как миленький. А Адамсон стоял при каждой битве у руля, он моряк опытный, но от него я тоже отделаюсь, отделался бы.